Глава 7. В карантинной зоне меня промурыжили сутки. Пришлось на эмпатическом уровне запретить катаморфу пробивать людям головы, рвать глотки и заниматься прочим непотребством. Дежурный ветеринар усыпил троглодита с помощью своего дара, взял нужные мазки и анализы, после чего отправил меня в бокс, немногим отличавшийся от тюремной камеры. После пробуждения катаморфа мне пришлось вывести его в свет, показать комиссии из 3 человек и продемонстрировать уровень подчинения. Я отдавал приказы, троглодит их выполнял. Сесть, встать, запрыгнуть на подоконник, пробежаться по дивану. Я опасался, что животное выкинет что-нибудь неадекватное в своем стиле. Но только страхи оказались напрасными. Троглодит был умным зверьком и понимал, что лучше не выделываться перед чужими. Нас поблагодарили за представление и снова отправили в бокс. Днем покормили в местной столовой. Что интересно, повара разбирались в катаморфах лучше меня и сразу угостили хищника сырой рыбой. Троглодит снисходительно заурчал и набросился на миску с едой, которую я поставил себе под ноги. Вот скажите, откуда в пустоши взяться рыбе? За все время, проведенное в экспедициях, я ни разу не видел реку или озеро. Впрочем, я припоминаю рассказы старожилов, которые рыбачили на водоемах. Иначе и быть не могло. Влага должна где-то скапливаться. Там идут дожди, а твари, пусть и кровожадные, вряд ли функционируют без жидкости. Да и трава растет не на ровном месте, простите за каламбур. Надо бы полистать малый бестиарий. Если верить Максу, там содержатся сведения о катаморфах. В прошлой жизни я навидался всяких тварей. Чудовищ было реально до хрена, и некоторые их аналоги встречались в пустоши. Некоторые, но далеко не все. И, разумеется, наши библиотеки ни в какое сравнение не шли с жалкими потугами местных людишек хоть что-то классифицировать. Профессора эфирной академии тысячелетиями накапливали мудрость предков, забивая книжные полки увесистыми томами и манускриптами. Зачарованными манускриптами, не поддающимися распаду. Вирусов и бактерий, опасных для человека, ветеринары не обнаружили. Экзамен по контролю я выдержал. Так что мне выдали бумажку, разрешающую ввоз инопланетного существа в империю, внесли троглодита в какой-то реестр и сделали ему прививку. Для этого применили пистолет-инъектор, так что укола зверек почти не заметил. Из карантинной зоны я выбрался только утром следующего дня. Первым делом метнулся к банкомату Поляриса и снял немного налички на первое время. Задерживаться долго в Порт-Архайкуме я не планировал, но нужно было доехать до цивилизации, заселиться куда-нибудь, взять билет до Никополя и побухать с друзьями. Как только я пересек линию турникета и вышел к парковке у таможенного терминала, на меня набросились бомбилы. «Куда тебе, братишка?» «За 10 подброшу». «Эй, отвали, это мой клиент». Сажусь в первую попавшуюся машину, называю адрес и усаживаю катаморфа на колени. Баул пристраиваю на заднее сиденье. Зверек пялится на ландшафты за окном, ему все интересно. Города он не боится. Удивительное создание. Мне кажется, часть опыта троглодит впитывает, просто соприкасаясь с моей аурой. С фамильярами это работает схожим образом, но я-то котяру не призывал. Такси выехало с парковки на многополосное кольцо, опоясавшее зону перехода. Есть у этого района официальное название – внутренний Архайкум. По шоссе тут гоняют не только бомбилы, но и сотрудники зоны, служба безопасности, военные. Очень много фур и бронированных вездеходов. Отдельная полоса выделена для мехов, здоровенных шагателей, пилотируемых одаренными. С кольца мы вырулили на одну из радиальных магистралей, ведущих в город. Внешний Архайкум, в котором проживает большая часть городского населения. Остановились на перекрестке. Я повернул голову вправо и увидел за сетчатым ограждением меха. Рост около 10 метров. Хищные и в то же время скругленные обводы. Желто-зеленое покрытие, утопленный в корпус фонарь. От машины веяло запредельной мощью. Я видел крепления для тяжелого пулемета и бензопилы. На спине шагателя выделялись ярко-красные габаритные огни. Терминус. Версия 4.0, если не ошибаюсь. Этих монстров разработали специально для защиты врат. Предполагалось, что терминусы не будут использоваться в земных войнах и локальных конфликтах, поскольку они могли нести крупнокалиберное огнестрельное оружие. Но и бензопилы у них превосходили планетарные аналоги. Габариты объяснялись внушительными размерами монстров, которые обитали в пустоши и теоретически могли прорваться в наш мир. Мех шагал в сторону периметра. Патрулировал. Водитель тронулся с места, и вскоре мы подъехали к первому КПП. Всего их было 6 на периметре и еще штук 10 на въездах в Архайкум. Нас остановили, чем-то просветили, затребовали документы на катаморфа и пропускные жетоны. У шофера был обычный, у меня экспедиционный. Сержант посмотрел с уважением. «Из экспедиции, брат?» — поинтересовался бомбила. «Таксистов хлебом не корми, дай потрепаться с пассажиром». «Угу», — односложно ответил я. «Вдруг отцепится». «И как оно? Страшно?» «Когда как», — пожимаю плечами. «В основном скучно, неделями одно и то же, хоть на стенку лезь. Я вот книги читаю и кота себе завел». «Вон как!» Водитель провел машину под эстакадой и устремился к скоплению жилых башен Азуры. «Там целый город в городе с собственной охраняемой территорией». «А здесь у нас гайки закручивают». «В смысле?» — удивился я. Троглодит выпустил когти, чтобы почесать их о кожаную обивку сидений, но я придавил его эмпатически и шикнул для острастки. Зверек тотчас втянул коготки обратно и обиженно на меня посмотрел своими сиреневыми глазами. «Патрули усилены», — начал перечислять таксист. «Жетоны все время проверяют. Могут остановить без повода, обыскать багажник или к пассажиру прицепиться». «А что ищут?» Мужик пожал плечами. «Да кто же его знает? Слухи разные, братан. Вроде как приехал новый отец, а с ним парочка карателей. Проверяют все, что похоже на огнестрел». «Так и раньше проверяли. Правда твоя. Да только мозг так не выносили. Нервные они в последнее время». «Мне бояться нечего. Я даже в экспедициях не пользовался огнестрельным оружием. Хотя у нас были тяжелые слонобои, которые выдавались в случае... в крайнем случае. Зачастую артиллерия и геомант вытягивали. Вообще у инквизиторов неоднозначное отношение к огнестрелу. Веками подобные виды вооружения запрещались. Все, кто пытался создать устройство для пулевой стрельбы, подвергались суровому наказанию. В случае быстрого реагирования инквизиции доморощенные изобретатели ликвидировались на месте, без суда и следствия. Если же требовалась показательная казнь, за дело брались мойры. Тайное земное правительство, если угодно. Бессмертные, умеющие вмешиваться в людские судьбы. Очень коварная магия. Такого даже в моем прежнем мире не встретишь. В общем, преступнику начинало тотально не вести, а его жизненный путь приводил к жуткой и поучительной смерти. Теперь, когда телекоммуникации развелись до невиданных высот, за приговоренными следили через десятки тысяч камер. Самые яркие моменты транслировались в прямом эфире. Шоу «Кара небесная», на минуточку, это самый рейтинговый проект всех времен и народов. Простолюдинов от таких зрелищ за уши не оттянуть. Так вот, об оружии. Я попал в мир, где разрешено пользоваться исключительно холодником. Все, что позволяет уравнять шансы обычных людей, коих большинство, и одаренных, отправляется в топку. Отправлялось до недавнего времени. Открытие врат все перевернуло. Люди не на шутку перепугались. Монстры, обитающие в пустоши, смотрели на наши мечи и копья, как на зубочистки. Ну, пирокинетики и криоманты давали им просраться, но упомянутых специалистов не так уж много. Мойры были вынуждены разрешить огнестрел в пустоши, и это здорово облегчило всем жизнь. Всем, кроме инквизиторов. Эти ребята теперь вынуждены следить за нераспространением запретных технологий в нашу реальность. Вот же умора. Оружие разрабатывали здесь, а применяли там. Не думаю, что с этим можно будет справляться до бесконечности. Приехали. Водитель остановился на парковке Улья. Червонец. Схренали. Я не мог скрыть своего удивления. Раньше было 5. Времена меняются, шеф. Инфляция и все такое. Эх, одичал в степи. Забыл, что надо уточнять цену у этих утырков, а уже потом ехать. Впрочем, деньги у меня были, а спорить из-за 5 рублей было лень. Расплатившись, я вышел в сумерки. Улей — это капсульный отель. 2 нижних яруса в многоэтажном охраняемом ЖК. Вход с улицы, поэтому привилегии местных обитателей на меня не распространяются. Чтобы попасть внутрь, мне пришлось вызвать по домофону администратора. «У вас забронировано?» «Нет». «Хотите арендовать капсулу?» «Да». «Поднесите удостоверение личности к экрану». Я выполнил требования. Экран был камерой высокого разрешения, транслирующей картинку на пульт администратора. У меня был стандартный имперский мультипаспорт в виде пластиковой карты. Эту штуку можно использовать по-разному. Расплачиваться в общественном транспорте и госучреждениях, получать доступ к выделенным аристократическим трассам, запирать двери в гостинице, если имеется бронь. Ну и привязывать к банковским счетам, но я предпочитал не делать этого. Заходите, ваше сиятельство. Смешно прозвучало, как будто я заявился в Континенталь. Щелкнул замок, явно каббалистический, и я прошел в тесный вестибюль. Чуть полноватый мужчина лет 30 записал мои данные в амбарную книгу и поинтересовался. «Надолго заселяетесь?» 2 суток». Администратор сделал соответствующую пометку. «Одноместная капсула?» «Да». «Котик с вами?» Троглодит успел запрыгнуть на конторку и стал по полной отыгрывать роль безобидной зверушки, трогая лапой звонок. «Только не вздумай во что-нибудь превращаться», — мелькнула тревожная мысль. «Только не сейчас. Со мной». «У нас есть капсула с дополнительной секцией для животных, но придется доплатить 5. Там, кстати, и для лотка найдется отделение». «Весьма кстати», — я одобрительно кивнул. «Беру». «Очень хорошо», — улыбнулся мужик. 44-й. За 2 суток выйдет по 10 плюс доплата за котика, итого 30 рублей. Я достал кошелек и расплатился за проживание». «У нас есть мини-кинотеатр на 2-м этаже», — сообщил администратор. «А еще шкафчики для вещей, прачечная и...» «Спасибо, я знаю». Получив ключ-карту, я углубился в лабиринт капсульных коридоров. Эта гостиница была одной из самых бюджетных в городе, при этом здесь было все необходимое. Зона отдыха с киношкой, бильярдом, книгами, запирающиеся шкафчики, таксофон, чтобы звонить по межгороду, душевые кабины, прачечная и общая кухня с холодильником. На 2 дня более чем. Особенно для человека, привыкшего к спартанским условиям дальних экспедиций. Узкий коридор, 2 яруса капсул. А вот и мои апартаменты. Наверное, 2-й этаж в Улье – это судьба. Протянув руку с ключ-картой, я приложил пластиковый квадратик к подсвеченному пятну идентификатора. Автоматика сняла охранную печать, и каббалистические цепочки запомнили меня на период аренды. Заглушка разделилась на 4 лепестка, которые с шипением втянулись в переборки. Внутри капсулы вспыхнул тусклый свет. В моем прежнем мире никто не слышал о знаках. Тут, в реальности предтеч, каббалисты творили чудеса. Я забросил тяжелый баул в капсулу. «Забирайся, дружище, мы нашли свой приют». Катаморф оказался понятливым. Мощный прыжок, и тварь приземлилась на краешек матраса. Повела мордочкой, шевельнула вибрисами, то есть начала косить под обычного земного кота. «Ну-ну», — хмыкнул я, и поднялся вверх по хромированной металлической лестнице. Внутри капсулы Улья довольно просторные. Там можно разлечься в любой позе, сесть или встать на четвереньки. Нельзя лишь выпрямиться в полный рост. В стандартный набор входят плоский телевизор, интерком, регулятор освещения, зеркальце, кондиционер, встроенные секции для одежды. Конечно, здесь не повесишь костюм или пальто, но для этого есть индивидуальный бокс. «Располагайся», — сказал я коту. Ячейка для животных была помечена пиктограммой улыбающейся собачьей морды. Жму кнопку, слушаю шипение механизмов. Моему взору открывается тесное пространство, оборудованное мягким лежаком. В отдельной ячейке кошачий туалет с вытяжкой. Тупо камера, в которую можно ставить лоток с наполнителем. С собаками это не прокатит, их надо выгуливать. Ну и больше 2-3 дней вдыхать эти ароматы – такое себе. Хорошо, что я выбрал самый дорогой наполнитель. Троглодит скептически осмотрел камеру для сна, демонстративно фыркнул и улегся на подушку. Вот как знал. Очень своенравная тварь. Логистический центр концерна «Шрёдер» за день до описываемых событий. Отец Бронислав в задумчивости стоял посреди склада. Громадного, надо сказать, помещения. Под потолком уже вспыхнули мощные лампы, и взору Бронислава открылись бесчисленные ряды кубических конструкций, в которых без труда можно было распознать механикусов. Уснувших механикусов, не успевших разложиться в боевую или походную форму. В проходах лежали трупы. Каратели без лишнего шума ликвидировали всех, кто охранял владения Шрёдера от непрошенных гостей. И сейчас отец Бронислав ждал, когда с ним свяжется провидец ордена. Спутники Бронислава осматривали объект. Концерн, на территорию которого вторглись инквизиторы, занимал одну из ведущих технологических ниш на планете. Производство мехов, бронетранспортеров, экспедиционных вездеходов и мобильных крепостей. Могущественная транснациональная корпорация. И, как водится в таких случаях, реальные хозяева слабо представляют ситуацию на местах. С кого спросить, если в совете директоров нувориши из НАСКО, Евроблока, Российской империи и нескольких азиатских стран, отколовшихся от небесного края? Где сердце спрута, протянувшего щупальца в островные офшоры? Бронислав прибыл в Никополь, имея на руках неопровержимые доказательства переброски крупнокалиберных вооружений из Архаикума на Ближний Восток. Сейчас все каналы перекрыты, очаги распространения ликвидированы. Осталось добраться до тех, кто дергал за ниточки, но работать с каждым годом все тяжелее. Имея деньги, можно нанять лучших каббалистов, телепатов и морфистов, которые обеспечат прикрытие. Мир усложнился. И усложнился благодаря предтечам, вздумавшим открыть ящик Пандоры. «Ваше преподобие, я на связи». «Что у тебя, Никита?» «Я ничего не вижу. Запрашиваю прямое подключение». Отец Бронислав вздохнул. Прямое подключение означало, что инквизитору придется задействовать один из своих артефактов, напитать его энергией и позволить подчиненному увидеть обстановку собственными глазами. Никита будет направлять своего пастыря, впитывая эманации предметов. Слабый у Бронислава провидец, но что поделать? Одаренный этого типа – большая редкость». А с Ратмиром они так и не поладили. Тот был чрезмерно амбициозен и своенравен. Итог – отправился на повышение. Разрешаю. Мысли-приказ активировал один из браслетов на левом запястье Бронислава. Инквизитор почувствовал, как слабый ручеек энергии втягивается через открытые каналы в артефакт. Внешне ничего не изменилось. Но провидец уже смотрел на мир чужими глазами. Его глазами. «Положите ладони на пол, ваше преподобие». Бронислав отметил, что один из карателей занял позицию складских ворот. Еще трое неприметными тенями скользили по ангару, осматривая каждую пять земли. «Где ж вы устроили тайник, отступники?» Инквизитор встал на одно колено и приложил ладони к холодному полу. Бетонные плиты, усиленные ребристым композитом. Такое часто встречается в ангарах с мехами. Обычная практика. «Чую! Идите прямо!» Бронислав послушно встал и направился в проход между свернутыми шагателями. Он всегда был противником развития этой технологии, но решения принимали Мойры. Мехи пилотировались одаренными бойцами, что отсекало массовое применение. Опять же, только бензопилы и коловраты, вне границ пустоши. Эти мехи были турбированными, одно из последних поколений. «Куда теперь?» «Продолжайте идти, ваше преподобие». «Здесь!» — Бронислав резко остановился. «Центр ангара. Обширное пространство, почему-то не загроможденное мехами, контейнерами с запчастями, топливом и сменными дисками для дискометов. Очередная дичь, появившаяся в арсенале мировых армий лет 7 назад. Никаких формальных превышений по скорости, зато ударная мощь, усиленная вращением, впечатляет, ага. Что там, Никита?» «Большая полость. Внизу, ваше преподобие». «Как открыть?» «Нужны эманации». Инквизитор присел, положил руки на ребристую поверхность и стал ждать. Провидец, сидящий в турове за тысячи километров от склада, напряженно сканировал реальность. Отец Бронислав не был телепатом. Поэтому на поддержку мысли связи тратил больше энергии, чем хотелось бы. Непрерывная циркуляция все это компенсировала, но следует быть готовым ко всему. 3 метра. Справа от вас. Очертания ладони. Что это? Управляющий блок. Бронислав двинулся в указанном направлении. Присел и начал изучать рисунок композитных засечек, складывающихся в ребристую структуру. А вот и очертания ладони. Пройдешь мимо, не заметишь. Линии нанесены темно-серой краской, почти сливающейся с фактурой композита. Инквизитор приложил свою руку, стараясь повторить контуры изображения, и ощутил легкую тягу. Устройство хотело впитать немного ки. Отец Бронислав скормил цепочкам порцию чистой энергии. Через секунду начало твориться невероятное. Целые сегменты напольного покрытия пришли в движение, с гулом раздвинулись, втянулись в скрытые пазы. Тайник раскрылся перед Брониславом во всей своей еретической красе. Целый подземный этаж, полость кубической формы. Со ступеньками, электроподъемником, встроенными нишами и каббалистическими цепочками, долгое время мешавшими провидцам обнаружить искомое. Подумать только. Ни один из датчиков не сработал. Перед отцом Брониславом развернулось то, что он никак не ожидал увидеть. Не в таком количестве, во всяком случае, и не в такой комплектации. «Отбой!» — гаркнул Бронислав своему отряду. «Теперь им не отвертеться».